Джон Том взволнованно переминался на месте. «Дело в том, сэр, что я не уверен, что сумею помочь вам именно в чародействе. Может быть, вам все-таки лучше поискать в моем мире истинного мага, истинного инженера?» «Я так и намереваюсь поступить», — Клотогор поправил очки. «Тогда отошлите меня обратно и обменяйте на другого». «Я же говорил тебе, мой мальчик, что необходимо скопить энергию, приготовление требует времени». Он остановился, поднял глаза кверху. «Ага, полагаю, я понял тебя, Джон Том, чары-певец». «Именно, сэр». Юноша не мог сдержать волнение. «Если оба мы соберемся, отдадим всю энергию, быть может, общих сил наших хватит? Вам не придется отправлять меня домой в одиночку или искать там мне замену. Дополняя друг друга, мы можем произвести обмен за один прием». Клотогорб серьезным взором окинул рабочий стол. «Такое возможно. Впрочем, есть некоторые ограничения». Он поглядел на Джон Тома. «Но дело это рискованное, мой мальчик. Ты можешь застрять между мирами. В Лимбе нет будущего, только вечность. Едва ли можно найти более унылое место для существования». «Я рискну. Этого не избежать». «Хорошо. Но с кем ты хочешь поменяться местами?» «Что вы хотите сказать?» — неуверенно переспросил Джон Том. «Тот инженер, которого мы с тобой, Джон Том, нащупаем нашими мыслями, окажется выброшенным из родного времени и пространства, как это случилось с тобой. И он пробудет здесь куда дольше, чем пробыл бы ты. Ведь я не скоро наберу сил, чтобы отправить его обратно. Что если он не сумеет приспособиться к здешней жизни так скоро, как ты? И, может быть, никогда не вернется домой? Принимаешь ли ты на себя ответственность за то, что случится с тем человеком?» «Та же ответственность ляжет и на вас». «Сейчас под угрозой весь мир, а, возможно, и твой собственный тоже. Я знаю, где стою». Чародей, не мигая, глядел на Джон Тома. Тот заставил себя вспомнить мысли и ощущения, с которыми материализовался в этом мире. Стеклянные бабочки, полная дезориентация, выдра 5 футов ростом, под поющими на ветвях колокольчиками. Что, если сюда попадет человек немолодой, лет 40 или 50, у которого может не хватить сил, чтобы перенести даже физические трудности местной жизни, не говоря уже о психологических невзгодах, у которого дома осталась семья? Или это будет женщина, многодетная мать? Он поглядел на Клотогорба. «Мне бы хотелось попробовать подобный обмен, только если вы не шутите, и этот кризис настолько серьезен. Возможно, у вас нет уже выбора, вам просто необходим настоящий инженер». «Так», — ответил чародей, — «но у меня есть куда более важный повод желать, чтобы подобный обмен свершился». «Мои собственные желания вполне понятны», — юноша отвернулся от остальных. «Извините, раз я не отвечаю здешним героическим стандартам». «Джон Том, я не жду от тебя никаких подвигов», — мягко проговорил Клотогорб. «Ты всего лишь человек. Я только хочу, чтобы ты принял решение. Если ты решился, этого с меня довольно. Я приступаю к приготовлениям». И он повернулся к своей скамье, оставив Джон Тома польщенным, ожидающим и несколько встревоженным. «Вот тебе твое самосохранение», — сердился на себя юноша. «Остается только пожелать удачи тому, кто займет его место. Сам он так никогда и не узнает, кого притянет сюда». Однако это его корявое дурацкое чародейство немногим способно помочь Талее, Маджу, всему Клотогорбову миру. Быть может, оно сумеет помочь сменившему его, если чародей-черепаха не ошибся в оценке опасности. Разумно или нет, мысль эта успокаивала. «Я не просился сюда», — сказал он себе. «И если предоставляется возможность вернуться домой, черт побери, почему бы ею не воспользоваться?»